Глава 27. 5 июня. Александр. Шлюз в Савахе. «Наверное, сначала добрый день», — сказал я. «Или вы всех гостей так встречаете?» «Добрый день», — немного стушевался мужик, который первый задал вопрос. «Ответьте, пожалуйста, на вопросы». «Сначала наезжают, а потом здороваются», — буркнул грач. Эти четверо ничего не сказали. Они продолжали сверлить нас взглядом. Наши пацаны ненавязчиво так разошлись в сторонке, и краем глаза я увидел, как ствол корда в турели плаща потихоньку навелся на четверку. Они, видать, это тоже заметили. И вон двое зеленых сглотнули. Понятно, что если что, нас тут раскатают лепешку, но этим четверым прилетит первым. Живыми они отсюда точно не уйдут. Просто не успеют нырнуть в эту дверь. Кстати говоря, ее уже закрыли. Ха, прикольно, нас 126, а их четверо. Давайте немного расслабимся. Я потихоньку вытянул руки перед собой. Мы не враги. Мы видели, как на этот трактор напали рейдеры. Пришли на помощь экипажу, но было поздно, они все погибли. Выжила только девушка, зовут ее Дус. Знаете ее? По мере того, как я говорил, выражение лиц этой четверки принимало озабоченный вид. Потом оно сменилось на некое подобие злости. «Дус мы спасли. Ее жизни ничего не угрожает», — начал говорить док. «Она сейчас в грузовике без сознания. Можете заглянуть внутрь». «А трактор рейдеров мы захватили в качестве трофея». «Вы уничтожили всех рейдеров и их цепных псов?» — внезапно спросил второй человек, до сих пор молчавший. «Как видите, да», — кивнул я. «Идите и посмотрите в грузовик на Дус. Убедитесь, что мы вас не обманываем». Эта четверка переглянулась. Второй человек и один из зеленых, кивнув друг другу, направились к грузовику. «Мага, покажи», — коротко сказал Туман. «Прошу», — весело улыбнулся мага, показывая рукой на открытую могильную плиту. Ну, заднюю дверь, которая очень и очень толстая. Эти двое перед тем, как залезть внутрь грузовика, оценили толщину задней двери и быстро посмотрели на меня. Я как раз стоял около нее. «Жить будет?» — спросил человек. Молодой парень уже более спокойно, когда выбрался из грузовика наружу. «Будет», — ответил док. «Девчонке досталось, много крови потеряла, но у нее на плече наколка с группой крови. Мы сделали ей переливание». «У вас с собой есть запасы крови?» — удивленно спросил один из зеленых. «Нет, у двоих наших такая же, у них взяли», — ответил док. Видимо, это произвело очень сильное впечатление на четверку, так как они даже немного расслабились. «Эх! Как же жаль, что Дус сейчас без сознания. Ее слова поддержки нам бы сейчас точно не повредили. Я ни капельки не сомневался, что за нами наблюдает множество народу. И если что... Ух, даже не хочется думать об этом. Мы точно не выживем, если что». «Дальше что?» — спросил я. «Девчонка бы в больницу надо. И она нам сказала, что нам надо найти какого-то Кет. Типа он поможет и все устроит. Сказала искать его в баре «Крестьянин». «Я Кет», — неожиданно произнес этот парень, оглядев всех нас еще раз, который залезал в грузовик и смотрел на Дус. Ему на вид лет 30, обычного телосложения, как я примерно, или как с камышем слива, такой же тощий, как и я. «Сейчас ваши машины досмотрят и заезжайте. Решим все». Сам он взялся за рацию, которая висела у него на груди, и сказал в нее: «Капитан, вариант ноль. Дус у них в грузовике, нужна больничка. Остальные все...» Он вопросительно уставился на меня. «Погибли они все», — ответил я, не отводя взгляда. «Мы их похоронили». «Дус одна», — скрипнув зубами, сказал Кэт в рацию. Через десяток секунд одновременно открылись несколько дверей, и сюда в шлюз вышло человек 10, вернее, 4 человека и 6 этих зеленых. Никто из них не был вооружен. Они, кивнув нам, стали осматривать нашу технику. У троих из них в руках были такие круглые зеркала на длинной ручке, и они с их помощью осматривали днище машин. Через минуту подошли трое людей с носилками. Мы помогли погрузить им на носилки ДУС, и двое понесли ее на выход, а третий на ходу начал щупать ее пульс и делать что-то еще, я уж не видел. «Братишка, извини», — услышал я сзади голос тумана. Он обращался к одному человеку, тот только что закончил осмотр днища плаща. «Да», — обернулся к нам молодой парнишка. «Как этих зеленых-то зовут?» «Укасы», — улыбнулся он. «Че, никогда не видели таких?» «Не-а». «Откуда же вы такие?» — обалдел он. «Издалека, очень издалека», — ответил я за тумана. «Осмотр закончен», — раздался громкий голос. «Извините, мужики», — спохватился парнишка и, подхватив свое зеркало, тут же направился к одной из дверей. «У кассы, значит», — немного задумчиво произнес я. «Можете заезжать», — а рядом, как из-под земли, вырос Кет. «Куда нам дальше-то?» — немного обалдел я от его внезапного появления. «Вы у нас проездом или дальше куда движетесь?» Я переглянулся с пацанами. Они смотрели на меня. «Говорить или не говорить этому Кету истинную причину нашей поездки?» «Ребятам-то мы сказали, что говорить. Ну, что мы издалека. Тут ничего не знаем и все такое. Это для посторонних ушей. Вопросы все равно будут. Вон как они на наши обвесы смотрят и грузовик. Но ведь если в этом городе Крота, Страйка, Тамаза и Вани нет, то нам придется ехать дальше. Кстати, Гера нам сказал, что направление правильное. Конечно, те 250 километров, о которых он говорил перед землетрясением, мы еще не проехали. Но вдруг наши пацаны на своем утюге тоже не сидят на месте. Так вот, если их тут нет и о них ничего не слышали, куда нам ехать? И вот тут Кет может нам очень сильно помочь. Судя по тому, как он хлопотал на ДУС, эта девушка ему не безразлична. И будем надеяться, что он поможет хотя бы советом, где искать нашу четверку на утюге. Ладно, скажу как есть. Мы ищем своих друзей. Они несколько дней назад уехали в эти места и пропали. У нас есть только ориентировочное направление, где они могут быть. «О как!» — удивленно поднял брови Кет. «И какое же направление, если не секрет?» «Гера!» — крикнул я. «Юго-восток от этого места примерно», — сверившись с компасом, ответил Гера. И еще рукой так в сторону показал. «Ну, если там», — ответил Кет, проследив за его рукой, «то они, скорее всего, в Лос. Это еще один город, чуть дальше». «Насколько дальше?» — тут же спросил я. «Километров 200 примерно отсюда», — ухмыльнулся Кет. «Гера, ты же говорил 250 километров», — недоуменно спросил Туман. «Это если по прямой», — тут же ответил наш ученый. «А мы-то едем то влево, то вправо, и мои расчеты примерны». «Так чего мы ждем? Поехали туда», — тут же засуетился грач. «Не хочу вас расстраивать, мужики», — серьезно сказал Кет, перебивая наш спор. «Но завтра начнется сезон дождей и туманов». «Да, ДУС нам об этом сказала», — подтвердил я, когда на небольшое время в сознание пришла. «Вы не доедете на этом до Лос в сезон туманов», — вновь сказал Кет и для наглядности кивнул на плащ и на трактора. «Че это?» — недоверчиво спросил Туман. «Думаю, через пару деньков увидите», — вздохнул Кет. «Когда на стены зверюшки полезут». «И сколько нам тут сидеть?» — спросил я, вспомнив, что ДУС нам про больших зверей тоже говорила. «Обычно туман и дожди месяц. Все это время движение между городами замирает. Вернее, не совсем так», — он почесал затылок. «Кет, освобождайте шлюз!» — неожиданно зашипела его рация. «Че вы там треплетесь? Там машины в очереди стоят». «Сейчас, минуту!» — тут же ответил он в рацию. «Вас же надо где-то разместить?» «Ага». «Ну, тогда поехали, там и поговорим обо всем. Если Дуз сказала, что я вам помогу, значит, помогу». «За нами не заржавеет», — улыбнулся я. «Ну-ну», — улыбнулся мне в ответ Кет. «Выезжайте из ворот и паркуйтесь. Я сейчас отпрошусь, кое-что узнаю, и поедем». 26 человек разместить не шутка», — он озабоченно покивал головой и пошел к открытым дверям в толстой стене шлюза. «Да, чуть не забыл», — резко останавливаясь и поворачиваясь к нам, — сказал он. «Выйдите через те ворота», — он показал рукой, — «увидите синюю дверь. Идите все туда, запишитесь все, и вам сделают документы». Мы кивнули, а Кет, кивнув нам в ответ, пошел дальше в эту дверь. И тут же заработали мощные двигатели. Повернув голову, мы увидели, как внутренние ворота шлюза стали довольно-таки шустренько разъезжаться в стороны, открывая нам проезд. Выехав из шлюза, мы охренели от увиденного. У них там был автосервис, только он кардинально отличался от привычного нам. Ремонтировали там все эти многочисленные трактора-броневики. Стоял даже один нереально большой БелАЗ. Мы аж из машин все повываливались, рассматривая, как тут и что. В данный момент там стояло штук 30 различных тракторов. И каждый из них отличался друг от друга. Были там и фургоны, и наливники, и с жилыми отсеками. Но они все были разные внешне. Такое ощущение, что владельцы этих чудо-транспортов варили на них железо так, как их душе было угодно. На одном был плоский кузов и сверху башенка с пушкой. На втором, как на каком-то бронепоезде, на крыше те же две турели с пулеметами. Вторая выше первой. Но прям реально, как на броневике. Третий с жилым отсеком. Были видны многочисленные бойницы, которые наверняка были и окошками. Но должен признать, что некоторые из тракторов мне понравились. Было в них что-то не то что космическое, скорее апокалиптическое. Сети, цепи, бревна по бокам. Тут и там на многих из них виднелись сбоку различные ломы, кирки и веревки в бухтах. Тут пословица «все свое вожу с собой» была как раз кстати. Тут же виднелись и слесаря, которые в данный момент занимались ремонтом или апгрейдом этих машин. Прокачкой, если по-русски. Вон на здоровенный, скорее всего, в той жизни какой-нибудь карьерный трактор, на отвал наваривают листы железа, а сзади два мужика, что есть силы, молотят по его двери двумя такими нифиговыми кувалдами. Ну, прям как у нас в сервисе. Этот здоровенный БелАЗ был в полуразобранном состоянии. Сверху на направляющих к нему подогнали стрелу крана, и как раз когда мы вышли из машин, с него снимали двигатель, морду. Ну, все у него разобрали. Да уж. Да и детальки тут побольше, чем у нас. Разные по своим размерам листы железа стояли и лежали в стороне. Тут же их резали автогеном, пилили, сверлили, били по ним молотками и гнули в разные стороны. Потом с помощью небольших каров подвозили к тракторам и приваривали это к бортам. Народу тут было достаточно много. К нам тут же подскочило несколько указов в спецовках, спрашивая, надо нам что-нибудь отремонтировать или нет. У нас, конечно, оба трактора требуют обслуживания, особенно фургон. Но цен мы не знаем, денег у нас их нет. Пока отказались. Потом освоимся, разберемся. В общем, работа тут кипела. Мне кажется, я бы так и стоял и пялился на эти трактора. Но тут Слива потянул меня в дверь. Ввалившись в помещение всей нашей гоп-компании, мы увидели там уже ожидающих нас трех девушек. Две земные, ну, белые, и одна указ, зеленая, то бишь. Они нас быстро всех сфотографировали по одному, дали заполнить какие-то анкеты, где вопросы по типу «откуда имя?» и сказали нам подождать 15-20 минут. Типа «документы скоро будут готовы». При этом добавив, что обычно изготовление карточек с фоткой занимает час. Но специально для нас принесли еще парочку таких аппаратов и процесс будет быстрее. Дали нам по какой-то брошюрке. Пролистав ее, я увидел, что там инфа про город, про зверей, про деньги и так далее. Ладно, потом почитаю, перед сном. Из помещения нас вежливо попросили. Перед этим, правда, сказали, что мы можем сдать что-то из своих вещей и получить за это местные деньги. Ага, сейчас. Нет у нас лишних вещей. Сейчас на место приедем, там будем думать, откуда нам деньги брать на еду и что делать дальше. Да и наверняка кто-то из местных с нами поговорить захочет. Насчет этого я прям своей пятой точкой чуял. Больно заинтересованно они все на нас смотрели. Короче, мы снова вернулись к нашим тачкам и смотрели за процессом ремонта бронированных тракторов. Через 20 минут получили карточки, заламинированную бумажку с фотками, чуть больше наших прав. Потом вышел Кет с тремя людьми, такими же военными, как и он, и сказал нам следовать за ними. Они прыгнули в какой-то джип. Не, с виду-то это был, конечно, джип, только он весь несуразный какой-то. Как из-под топора вышел. Ну, может, это специфика их автомобилей для реального бездорожья и ведения боевых действий. Он такой весь боевой был. Высокая посадка, большие колеса, дуги, дополнительные фары, турель на крыше, лебедка, решетки на окнах. Весь поцарапанный, побитый. Но у него, как ни странно, ничего не скрипит и не гремит. Видать, за технической частью этой машины смотрят очень хорошо. Второй шок нас ожидал, когда мы так колонной въехали в город. Тут я реально обалдел. Все дома и здания были построены из железа, чутка бетона и множество стекла. Прям стекла в пол на многих, прям как я люблю. Все везде чистенько, аккуратно. Столбы освещения, дорожки для пешеходов. Катаясь по улицам Саваха, крутили головами на 360 градусов. Я так точно, только к смотровым щелям в плаще туда-сюда толкаясь носились. У меня возникло ощущение, что мы оказались в каком-то бизнес-районе. Настолько тут все было пафосно, красиво, чисто и аккуратно. Множество рекламных вывесок, все на русском языке. Подсветка зданий, магазины, кафешки. Все очень и очень здорово так. Даже и не верилось, что за пределами стен воюют люди. И там есть какие-то гоблины, звери, хватальщики эти. И что там убивают? Тут прям цивилизация. Я-то ожидал увидеть, ну, городок. Даже, скорее всего, деревню. А тут город. Достаточно богатый город. Ведь построить все это денег стоит. Не за спасибо же тут это лепили. Рабочие, архитекторы, да еще куча смежных профессий тут использовались на полную катушку. Народу куча. Все чистенькие, опрятные. Одеты кто в чем. Есть и костюмы, и пальто, и какие-то балахоны разноцветные. У кассов этих зеленых полно. Парочек у касс человек еще больше. Детей зеленых много, которые на площадке играют с человеческими детьми. В общем, у кассы тут полноправные жители. Но мы реально ржали, когда нам на глаза стали попадаться их автомобили. Это, я вам скажу, какой-то трэш. Они все сильно смахивали на машины из 20-30-х годов. Но тут дизайнеры, которые их рисовали, явно были пьяны. Угловатые кузова, маленькие боковые зеркала и стекла, какие-то выпуклости на капоте и багажнике, страшные фары и задние фонари. А над грузовиками вообще реально хохотали. Попалось нам их несколько. Они реально были похожи на машины начала 20 века с земли. Несуразные двери, подножки, запаски какие-то не по-человечески расположены. И вот что было интересно. Машин тут немного, но дороги явно были рассчитаны на их большое количество. Выразив свои мысли вслух, сказал, что, скорее всего, автомобилестроение находится тут в зачаточном производстве. Да и видели-то мы марок 5-6 от силы. Тачки какие-то убогие, практически все одинаковые, и большие, и маленькие. Мужики со мной согласились. Теперь понятно, почему, пока мы все ехали по городу, многие глазели на наш черный плащ. Да и на стоянке около шлюза на нас было устремлено множество взглядов, а эти несколько слесарей, которые предлагали нам помощь в ремонте, особенно хотели чего-нибудь починить у плаща. Мага их чуть ли не монтировкой от своего грузовика отгонял. Те работяги все так и норовили залезть под грузовик или в двигатель. Минут через 15 езды мы подъехали к небольшому ангару и остановились. Кет со своими ребятами вылез из джипа и сказал, что мы можем разместиться внутри. Там и поговорим. Я-то думал, там дыра, пыль, грязь, разруха и так далее. Ничего подобного. Как пояснил нам Кет, разместили нас в здании бывшей казармы. Да, там все было обшарпано, расколото, но железные двухъярусные кровати были на месте. Канализация и водопровод тоже работали, да и электричество было. Так что нормально. Слива сразу нашел кухню, в ней плиты и духовки также функционировали. Еды, правда, у нас маловато с собой. Но тут я взял быка за рога и задал вопрос в лоб Кет. «Дружище, будь любезен, подскажи, как бы у вас тут еды купить? И на что? И где?» «Денег у вас, конечно, наших нет», — спросил он не то утвердительно, не то вопросительно. «Честно, я не понял». «Нет», — честно ответил я. «Кормить ты нас не обязан. Разместил и спасибо». «Думаю, нам есть о чем поговорить, если ты не против, конечно». «Да нет», — серьезно ответил он. «Напротив, нам очень интересно с вами пообщаться», — кивнул он на троих людей. «Познакомьтесь, это мой напарник», — показал он на первого мужика лет 50, доб. «А крепко и у этого мужика рукопожатие это». Двух других звали Несс и Лут. Этих, я так понял, взяли за компанию. Скорее всего, просто хорошие приятели. Быстро все перезнакомились. Правда, я был более чем уверен, что они и половины нас не запомнили. Ну, главное, меня, Грача и Тумана пусть запомнят. Туман и Грач тут же отрядили пацанов на наведение порядка. Пыль тут была, да и грязновато, хоть подмести чуток. Кстати говоря, трактор-фургон рейдеров приказал долго жить прямо на стоянке около этой казармы. Уж не знаю, рыжий его загнал или движок сам сдох, но факт. Он доехал до ангара, громко чихнул, пару раз выстрелил с выхлопушки копоть и резко заглох. А снизу из двигателя вылились различные жидкости. Короче, все, нет у нас больше фургона. Чинить его точно надо. Ну ладно, он свою миссию выполнил, нас до места довез. «У вас есть что продать?» — спросил Дуб. «В смысле?» — не поняв, переспросил я. «Ну, драгоценности, золото». «Нет». «Оружие, лишние вещи». «Оружие есть, но его немного». «Трактор можно этот продать?» — ткнул у него пальцем подошедший, весь перемазанный в масле рыжий, и следом за ним Макар. «Там движку хана, но, может, купит кто». «А вы около ворот не могли про это сказать?» — вздохнул Кет. «Мы не знали, что он сломается», — улыбнулся Туман. «Ну так что?» «Да можно продать, конечно», — почесал затылок Кет. «Давайте так, мужики», — сказал я. «Продавайте его. 20% ваши за хлопоты. Цен мы ваших не знаем, так что тут все от вас зависит. Но думаю, что на еду с его продажи нам точно хватит. А там дальше решим, как и что». «Кстати», — подал голос Туман, — «а вот с этим трактором что?» Он показал рукой на трактор, откуда мы вытащили ДУС. «А сами как считаете?» — прищурился Дуб. «Ей вернем», — не моргнув глазом сказал я. «ДУС, нам он ни к чему». Я чуть было не ляпнул, что это ведро быстро не едет, не то что наша техника, но вовремя сдержался. «Добро», — кивнул Кет. По лицам всех четверых стало понятно, что я принял правильное решение, обязуясь вернуть трактор ДУС. Как-никак, это все-таки ее машина. Несмотря на то, что весь ее экипаж погиб. Как-то не по-человечески, что ли, забирать его себе. Хоть мы и спасли ее, вытащив из него, и то, что она сама зеленая, под понятие «человек» точно никак не подходит. Не по-людски это. Вот трактор рейдеров без вопросов наш трофей. Мы его честно заработали, замочив владельцев и этих уродов-переростков, которые выскочили из заднего отсека. Правда, он сломался, ведро с болтами. Потом Доб связался по рации с каким-то мужиком. Имя я его прослушал. И сказал ему, что есть сломанная техника. Типа, пусть берет бабло и приезжает сюда за ним. Мужик примчал минут через 15. Пацаны как раз потихоньку наводили порядок в помещении, а я с Туманом и Грачом осматривали их джип, а их крепко заинтересовал наш плащ. Тут все верно. После того, как я видел ту технику, которая ездит по улицам в Савах, их интерес мне был понятен. Я, правда, даже не представлял, сколько мы тут будем жить и что у нас за это попросят. Но, думаю, договоримся. Торгаш этот приехал на каком-то легковом автомобиле синего цвета. Машина по размерам была как моя восьмерка. Только что это за марка, я так и не понял. С ним один слесарь, который, получив добро, тут же полез под трактор, а мужик внутрь, осматривать этого, так сказать, умершего монстра. Пока эти двое осматривали трактор, я, не удержавшись, спросил у мужика разрешения на осмотр их автомобиля и, получив его, пошел осматривать. «Ведро какое-то, а не машина», — резюмировал Туман, когда мы осмотрели эту тачку. «Движок вообще какой-то допотопный», — крякнул Грач. «Такое ощущение, что его с машины, которая в Великую Отечественную по фронтовым дорогам ездила, сняли». «Да и салон скудноват», — вздохнул, добавил я. «Ни стеклоподъемников, ни кондея, ничего нет». «Радио обычное, даже под кассету нет приемника. Про диски или флешку я вообще молчу». «Рация, кнопки какие-то большие». «В общем, о слове эргономика они тут точно не слышали». Машина меня, мягко говоря, разочаровала. Она была пустой, непрактичной, сзади рессоры, абсолютно глупые амортизаторы, барабанные тормоза сзади, хоть спереди дисковые. Суппорт велосипедный, походу, ну пипец, а не тачка. Мотор, кстати, шестицилиндровый. Но спросив у этого мужика, сколько в ней лошадей, мы обалдели еще больше. 119 лошадей. Пипец. С шести цилиндров они сняли 119 лошадей. Да, автомобили тут точно прошлый век. «Не понимаю, как так?» — продолжил я вслух свои мысли, закрывая пассажирскую дверь. И хлопнула она, как на 30-летнем КамАЗе. «Вроде город современный, здание хорошее, одежда. Есть, видать, у них тут производство. А тачки — ведра ведрами. Уж наши те помойки под названием УАЗ и Лада и то им фору дадут». «Думаю, что все дело в технологиях», — продолжил Туман, садясь на водительское место и тут же сморщившись, как от лимона. «Как они тут ездят? Мне в задницу пружины впились». «Что ты имеешь в виду?» — с интересом спросил я. «Ну, ты же видел сейчас в городе 3-4, максимум 5 марок автомобилей. Они все одинаковые. Нет у них тут мозгов, чтобы сделать нормальные тачки». «Интересно, а сотовые интернет-компьютеры у них тут есть?» — с интересом спросил я. «Надо будет спросить как-то аккуратно», — задумчиво произнес Туман, выжимая сцепление и пробуя переключить коробку передач. «Пипец, тут, походу, двойной выжим надо делать, как на грузовиках». «Это что за помойка?» — спросил подошедший Слива. «Местный автопром», — ответил я ему. «Ну и ведро», — добавили появившиеся собровцы, и так же, как и мы, быстро осмотрев машину. «Тут подкрутить, тут отрезать, тут добавить», — радостно произнес Клёпа. «Ага», — улыбаясь, сказал я. «Если им сюда наши технологии, пусть и в производстве элементарных вещей, тот же нормальный карбюратор, кузов, подвеску, коробку и мосты, мы тут быстро все миллионерами станем. Только надо понимать, какие тут у них мощности». «Ты чё, правда решил тут автомобильным производством заняться?» — тут же спросил Туман. «Мы же здесь не для этого». После слов Тумана у меня как-то хорошо так кольнуло, где-то глубоко в груди. Кольнуло в хорошем смысле слова. Ведь действительно, мы же тут можем у них техническую революцию с нашими знаниями по автомобилям произвести. Да и наверняка еще почему-нибудь. Но Валерка прав, мы тут не для этого. Посмотрим, что дальше будет. «Нет, мы ищем наших пацанов», — ответил я, закрывая дверь в этой тачке. Те четверо в этот момент осматривали наш плащ. Когда мага выдал им все характеристики, они немного прифигели. Они не поверили про мощность мотора. Ну, мага и прокатил их тут на пятачке. Дал плащу пару раз под задницу и выстрелил на небольшой прямой. Четверка вышла из грузовика в полном восторге. Их глаза горели огнем. Они были в очень приятном шоке от грузовика. «Продайте нам его», — сказал Доп, не успев подойти к нам. «Дадим хорошие деньги», — тут же добавил Кет. Мага аж рот открыл от неожиданности. Да и я немного обалдел. «Он не продается», — придя в себя, ответил я. «Жаль», — вздохнул Кет, еще раз посмотрев на красавца черный грузовик. «Вам бы за него тут хорошие деньги дали. Очень хорошие». «У вас тут что, совсем прям машины?» Я чуть было опять не сказал, допотопные. «Сильно отличаются от этого грузовика». «Еще как отличаются», — с сожалением в голосе ответил Доб. «Не знаю, откуда вы на нем приехали, но, судя по всему, у вас там где-то машины гораздо круче, чем у нас». «Легковушки есть?» «Есть!» — кивнул я. «И джипы, и спортивные, разные, в общем». «Расскажете?» — чуть ли не хором спросили они. И я понял, что сморозил глупость. Надо было как-то плавненько ответить. Хотя, как тут плавно ответишь-то? Вон как они в стойку вчетвером встали. «Да, вот тут становится все интереснее и интересней. Как бы нас нашими знаниями не закрыли где и не начали пассатижами тянуть из нас информацию в прямом смысле слова. Блин, как же от них отмазаться?» Мысли лихорадочно вспыхивали и тут же гасли в моей голове, но ничего путного я пока придумать не мог. «А с другой стороны, чё я парюсь-то? Мы же сами сказали, что мы, ну, очень издалека. Мало ли что там у нас. Короче, надо думать». «Может, спокойно сядем и поговорим?» — выручил меня Туман. «Только после того, как договоримся о цене трактора рейдеров», — добавил грач. «И вы поможете нам купить себе еды и каких-то элементарных вещей». «Конечно», — тут же сказал Дуб. «Ну, что там с трактором этим?» — громко крикнул он. Из-под трактора тут же вылез мужик. Следом показалась перемазанная морда слесаря. Мужик встал на ноги, не спеша вытер руки тряпкой и сказал. «Он в очень плохом состоянии», — начал он знакомую нам всем песню. «Ремонта много, запчастей надо много». «Сколько даете?» — спросил я, понимая, что сейчас мы не в том положении, чтобы с ним торговаться. А эти двое всеми правдами и неправдами будут пытаться сбить нам цену. Да и эта четверка вон молчит, стоит. Тоже, видать, вкуривает, что мужик нас сейчас упускает по полной программе. Даже обещанное мной им 20% погоды не сделают. Перекупщик этот, или кто он там, их хороший знакомый. Так что они полностью на его стороне. Про 20% он точно не знает. И думаю, что они еще и с него что-нибудь снимут потом. Сейчас он нас максимум опустит по цене, утащит этот трактор отсюда, починит в своей мастерской за копейки, потом продаст. Ну что же. У нас в сервисе так же делают. Тут закон бизнеса. Как говорится, без лоха и жизнь плоха. Только мы из-за этих долбанных хватальщиков, которые украли две наши тачки, потеряли много вещей. Ох, сколько же там всего было. Моя жаба внутри меня опять завыла, вернее, заквакала. 35 000 кут, немного подумав, сказал мужик. По лицам Кэт и Доб, потому как они разом подняли вверх брови, я понял, что мужик нас ну очень сильно опустил. Даже они не смогли сдержать эмоции. А этот Нес тут же отвернулся. Но его улыбку я успел рассмотреть. «Не, дружище, так не пойдет», — попер я ва-банк. «45 000, и он твой», — ляпнул я цену от балды. «Надеюсь, не сильно продешевил, и он не стоит под 100 000». «Меня же потом, когда я узнаю реальные цены, моя жаба и хомяк на пару сожрут». Вот же мы лохи-то. Надо было в сервисе узнать стоимость на такую технику. Но, как говорится, умная мысля приходит опосля. Снова вижу, как опять охренели Кэт и Доб. А Нес перестал улыбаться. Четвертый — лут, который стоит и не выражает на лицо никаких эмоций. Мужик аж задохнулся от возмущения и запел песню. «Да это хлам!» — ткнул он рукой в трактор. «Там и подвеска убита, и мотор сопливится». «Мотор там нормальный», — включился в наш разговор рыжий. «У него только прокладки все повыдавливало. Замените, почистите, новое все зальете, и он поедет. Подвеска там тоже живая, ничего не гремит». Хорошо, что рыжий промолчал, как он его с горки той раскочегарил. Наверняка там что-то треснуло где-то внутри, хоть эти два псевдоспеца ничего не заметили. И то хорошо. 40 000 и никуда больше, — отрезал мужик. Пацаны разом перевели взгляд на меня. 43, и он твой, — продолжал я торговаться. Совместный взгляд пацанов снова на мужика. «Хватит со мной торговаться!» — начал заводиться мужик. 40 000 и точка! Хотите, прямо сейчас забираю. Деньги вот тут!» Он похлопал себя по карману. «Нет, ищите других!» Снова голова в мою сторону. «Ладно!» — вроде как нехотя согласился я. «Хотя в душе ликовал. 5 000 лишних кут к нам прилипли. Интересно, а что тут на них купить-то можно?» Про цены-то мы вообще ничего не знаем.